Глава 54. До заброшенного замка Велитара мы добрались довольно быстро. Муж подхватил на руки и переступил порог каменного дома. Большой полукруглый холл встретил нас с чистотой и порядком. Я, честно говоря, готовилась к худшему. Но демон, похоже, позаботился обо всем. Слева к нам вышел Бальтазар и прислонился к косяку. «Долго вы?» — хмыкнул он, осматривая пьяного товарища. «Ты все сделал, как я велел?» — грозно спросил Вел. «Она сделала?» Бальт подбородком махнул в другую сторону. Справа вышла Вера и улыбнулась мне. «Прошу на выход!» Не очень дружелюбно рыкнул мой муж и посторонился. «Спасибо, Велитар!» Подруга совсем не обиделась на грубость демона, подошла к нам и сжала его руку. «Ты даже не представляешь, что сделал для Айка!» «Иди, Вера, это не для Айка!» «Все равно спасибо!» Вера подмигнула мне. «Поговорим попозже!» Я вот что-то была не уверена, что мы вообще встретимся с ней. По состоянию моего мужа, подозреваю, он меня тут закует к какой-нибудь батарее, хотя батарей тут нет, и будет держать подальше от дома лордов Севера. Кивнула подруге и проводила ее взглядом. Велитар широким шагом направился к лестнице. Со второго этажа, заложив руки за спину, спускался мрачный Арвен. «Поговорим наедине, Вел», — бескомпромиссно заявил эльф. «Обязательно, но сначала наказание». Явно переигрывая, выдохнул Велитар и прошел мимо хмурого ректора. «Как ты будешь меня наказывать?» — пробормотала я, как только хлопнула дверь комнаты, отрезая нас от Арвана и Бальтазара. «Тебе не понравится». Демон хлопнул по заднице и сжал ее. «Пороть будешь, что ли?» Удивилась я, слегка поморщившись. Вел дошел до высокой кровати и уронил меня на нее. Аккуратно стянул с ног сапоги, скинул пальто на пол. Я малодушно подумала, что меня сейчас залюбят до потери пульса. Но нет. Вел оставил меня в одной сорочке и занялся своей одеждой. Полностью раздевшись, залез на кровать, подмял под себя и закрыл глаза. «Вел, ты хоть знаешь, что значит наказать?» Потрясла его за плечо. «Знаю, кроха». Хмыкнул демон, потерся носом об висок и поцеловал в щеку. «Дай поспать». «Это... очень странное наказание». Выдохнула я и прикрыла глаза. Велитар уснул очень быстро. Я попыталась выбраться из захвата мужа, но у меня ничего не получилось. Он даже во сне крепко держал в своих ручищах. Из-за нервного напряжения я тоже долго не продержалась и уснула. Проснулась ближе к вечеру, совершенно одна. Велитар сидел у камина в позе лотоса и смотрел на огонь. Аккуратно выбралась и подошла к нему, обнимая со спины. У мужа болела голова, на лицо явное похмелье. Приложила к вискам пальцы, прикрыла глаза и убрала все симптомы. Закончив с лечением, поцеловала в щеку и навалилась на него, пытаясь заглянуть в глаза. «У нас все наладится?» Беспокойно спросила, так как муж вообще никак не реагировал. Вел перехватил меня за талию и перетащил к себе на ноги. «Почему ты скрыла от меня свои чувства к Айку?» «Я боялась, что ты бросишь ему вызов и пострадаешь. Боялась разрушить нашу семью. Да и считала, что чувство к нему — это всего лишь благодарность, мимолетный интерес. Между нами ничего не может быть. Он появился в моей жизни, когда я столкнулась с прошлым Аринель. Он укрыл, защитил, и если бы он не подтолкнул меня, я бы никогда не смогла открыться. И их бы не наказали. Я действительно очень благодарна ему. Я устроилась удобнее, оседлала его бедра и схватила в ладони его лицо. Я люблю тебя. Веришь? Верю, кроха. Вел сомкнул руки на попе, подтянув меня ближе к своему бугру. Пообещай, что не будешь скрывать от меня ничего. Обещаю. А ты пообещай не лезть постоянно драться. Я сегодня посидела, между прочим. Посмотрим. Хмыкнул Вел и потянулся к губам, отстранилась и строго посмотрела на него. И я подумаю. Вел! Хлопнула его по плечам. Пообещай! Ладно, дай свои губы, женщина. Наказание пришло. Рыкнул демон, зарылся в волосы и, сжав их, сам притянул меня к себе. «Мне же не понравится!» — пожурила я, целуя мужа. «Не понравится!» Согласился Вел и властно запечатал рот своим, чтобы больше не болтала. И мне не понравилось. Велитар весь вечер доводил меня. Целовал так, что губы горели, воздуха не хватало, сжимал в ручищах грудь и кружил по мокрым складочкам. Но не давал достичь пика. В самый последний момент останавливался и плотоядно улыбался, а я хныкала и била его по груди. И все начиналось по новой. Лишь поздним вечером, сжалившись надо мной, Велитар подарил космическое наслаждение. Уснули мы так и не разъединившись. Оба выдохлись. Новый день начался совершенно необычно. Меня разбудил шепот Велитара. Мой демонский муж шептал в мой живот. Требовал там своим ребятам ускориться и заделать нам ребенка. Я непонимающе моргала, смотря на растрепанного мужа между своих ног. «Ты так сильно хочешь детей?» Погладила по волосам мужа и крепче обняла ногами. «Очень хочу», — ответил Вел, целуя в живот. «Девочку хочу с твоими волосами и мальчика с твоими глазами». «Нет, мальчик должен быть с твоими глазами», — хихикнула я. «Слышали? Мамочка согласна. Цепляйтесь там». Прошептал муж в живот, вызывая громкий смех. «Иди сюда, папочка!» Потянула Велитара за уши к себе и поцеловала в губы. «Ты станешь самым лучшим отцом нашим детям!» Муж обнял меня, навалившись, прикрыла глаза, счастливо выдохнув. Перед глазами пролетели фрагменты из будущего. Я сразу поняла, что это очередное видение. В этом коротком сне я видела счастливого Велитара на четвереньках. Он катал маленькую девочку на спине. Малышка смеялась, подгоняя его быть быстрее. А возле этого самого камина в нетерпении подпрыгивал мальчишка и требовал его тоже покатать. Пообещала самой себе никому не рассказывать это видение, чтобы оно обязательно сбылось. «Пойдем поедим чего-нибудь жирного и жареного», — предложил муж, откатившись. — «У тебя есть продукты?» — «Нет, в таверне позавтракаем. Дом еще нуждается в ремонте и уборке. Бальт успел пару комнат привести в порядок». Вел перехватил за лодыжку, подтянул на себя и перекинул меня через плечо. — «Вот ты варвар!» — выдохнула я, хлопнув его по пояснице. «Значит, мы задержимся? Займемся замком?» «Нет. Уплывем через пару дней в Авел. Йоран найдет управляющего и займется тут всем сам. Арвану нужно на работу, а тебе разобраться с родственниками». Велитар донес меня до ванной комнаты, она была совсем доисторической. Вместо душа — чан с водой и ведро. Прямо типичное средневековье. Благо, под чаном находилась магическая плитка, грела воду. Муж усадил меня на тумбу и, набрав воды в ванну, залез в нее вместе со мной. После доисторической помывки меня оставили одну. Вел ушел за одеждой. Ко мне пришел Арван. Осмотрел обеспокоенным рентгеновским взглядом. «Привет!» Улыбнулась мужу и обняла его. «Соскучилась по тебе ужасно!» «Похищу тебя сегодня!» Пообещал Арван, целуя в губы. «Я согласна!» Повисла на шее эльфа и зацеловала. Последующие два дня пролетели в окружении мужей и Бальтазара. Арван действительно похитил меня сразу после завтрака, и мы полетели на Друкхах осматривать ледяные горы. Вообще, первый муж у меня любитель-путешественник. Ему нравится активный отдых, несмотря на холод, непогоду, раз решил посетить самую высокую точку или самую глубокую пещеру, он туда отправится. И меня он заряжает этой неуемной энергией. С ним хочется исследовать, слушать интересные истории прошлого. Арвен очень умный и начитанный. Он знает все прошлое Этума и очень увлекательно делится им со мной. На следующий же день мы с мужчинами посетили пещерные комплексы Бескрайнего Севера. По преданию, там похоронена первая правительница. Сооружение было очень большим и глубоким. Ледяные извилистые туннели привели нас в заброшенный храм. Там действительно была похоронена драконица, первая правительница Севера. Именно там, в круглом помещении, я всеми фибрами души почувствовала присутствие богов. Даже воздух вибрировал от их величия. Мужья и Бальт тоже впечатлились. Вышли мы оттуда слегка пришибленные и просветленные. Домой добирались в молчании. Даже вечно болтливый Бальтазар проникся и не стал разрушать такой день своим сарказмом. Об Айкальде я старалась не думать. Он вот обо мне не думает, так и не пришел, хотя Велитар считал, что лорд Севера начнет бегать за мной. Ха, три раза. Лорд Севера слишком высокомерен. Я вообще считаю, что сама себе все надумала. И поцеловала его я сама. И в комнату к нему пришла сама. И в будущем сама спустилась бы к нему. А вот нет. Не спущусь, не пойду, не спрошу. Добрая часть меня уговаривала сходить к ним, узнать, как он. Может быть, ему нужна помощь, лечение? Все-таки хорошенько его Велитар приложил. Но другая часть меня просила не злить Велитара. Раз обещала мужу, что сама не буду интересоваться, то нужно себя сдерживать. На рассвете Арвен разбудил меня поцелуем. Сегодня по плану у нас поездка на юг, в дом Райнера. Велитар закончил все свои дела. Он эти дни был очень занят с Йораном. «Доброе утро!» — пробормотала я, взбираясь на мужа и обнимая его. «Еще 5 минуточек полежим?» «Хорошо!» — улыбнулся Арван и потянул меня вниз, показывая, что он очень хочет полежать не только 5 минуточек. Я сонно промычала и поерзала. Эльф погладил по спине, собирая мою сорочку и стягивая ее через голову. «Ты очень тонко намекаешь», — хихикнула я, целуя грудь мужа. «Вообще у мужей необычайные способности заводить меня с полоборота. Им даже стараться не нужно». Намекнул, а дальше я уже сама надумала. Арвен плутовато улыбнулся, вырисовывая пальцами узоры на спине, от которых просыпаются взбудораженные мурашки. Куснула его за коричневый горошек соска. Эльф шумно выдохнул и резко перевернул меня, нависнув. «Полежали 5 минуточек». Хмыкнул он, набрасываясь на мои губы. Его умелые пальцы проникли под трусики и, погладив чувствительный бугорок, погладили по складочкам. «Хочу тебя!» — выдохнула я, отрываясь от поцелуя и стягивая его пижамные штаны. Муж немедленно ворвался в меня, вырвав с крика одобрения. Нас закрутило в урагане страсти. Каждый толчок подводил меня к краю пропасти, и я со стоном в него упала, утянув за собой и Арвена. «Вот теперь доброе утро!» Восстанавливая дыхание, промурлыкал муж, погладив носом щеку. «Полежим 5 минуточек», — ответила я, обнимая его и ногами, и руками. Арвен согласился, целуя шею за ушком. «Вы все еще не готовы?» Громогласно ознаменовал свой приход второй муж, и вместо того, чтобы обругать, подлез рядом. «Уже встаем!» Демон вытянул меня к себе под бок и выдохнул в губы. «Полежим 5 минут». Мы с Арвеном рассмеялись, вызывая недоумение на лице Велитара. Эльф ушел греть воду и приводить себя в порядок, пока мы с демоном валялись наши законные 5 минуточек.